Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Даниэла Стил. «Большей любви не бывает». Роман. Перевод с английского Бельской и Синодова. Москва. Эксмо. 2009 год. Глава первая. 10 апреля 1912 года. Тишину в столовой нарушало лишь тиканье больших резных часов на каминной полке да позвякивание столовых приборов. В огромной комнате, где за длинным столом сидели 11 человек, было так холодно, что Эдвина едва шевелила озябшими пальцами. Она взглянула на сверкнувшее на солнце обручальное кольцо и улыбнулась родителям. Она заметила, как отец слегка улыбнулся, хотя вроде бы смотрел в тарелку. Эдвина была уверена, что под столом он сжимает мамину руку. Когда родители были вместе, они вечно подшучивали друг над другом, о чем-то шептались, и их друзья любили повторять, что ничего нет удивительного в том, что у Уинфилдов 6 детей. В свои 41 год Кэт Уинфилд выглядела все еще молодо. Она была гибкая, с тонкой талией и легкой походкой, и со спины, особенно на расстоянии, нелегко было отличить Кэт от ее старшей дочери, Эдвины, тоже высокой и стройной, с блестящими черными волосами и большими голубыми глазами. Мать и дочь были очень близки между собой. Уинфилды слыли удивительно дружным семейством, и все в жизни делили поровну — радости и печали. Эдвине было трудно сохранить серьезность, когда она взглянула на покрасневший нос брата Джорджа. Их дядя Руперт, лорд Хикем, любил, чтобы в доме было почти так же холодно, как на Северном полюсе. Дети Уинфилдов чувствовали себя в этих ледяных чертогах неуютно. Они привыкли к своему дому в Америке, к его комфорту и к теплому калифорнийскому климату. Месяц назад все семейство прибыло из Сан-Франциско, чтобы погостить у родственников, а заодно сообщить о помолвке Эдвины. Казалось, их связь с Англией не прерывается. Сестра Кэт 24 года назад вышла замуж за лорда Руперта Хикема и уехала в Англию, чтобы стать второй виконтессой, хозяйкой Хавермура Мэннера. Элизабет было 21 год, когда она встретила лорда Хикема, приехавшего в Калифорнию с друзьями. Она влюбилась в немолодого виконта. Теперь, спустя 20 с лишним лет, ее племянникам и племянницам было довольно сложно понять, чем же он так привлек их тетю. Лорд Хикем был холодным и резким, на редкость суровым человеком. Казалось, он никогда не улыбался. Всем было ясно, что присутствие многочисленной родни в доме не доставляет ему ни малейшего удовольствия. Он не то чтобы не любил шумную молодежь с ее выходками и проказами, объясняла тетя Лиз, а просто не привык к ней, так как своих детей у них не было. Именно поэтому, наверное, лорд Хикем разозлился, когда Джордж бросил пару головастиков в его пиво, пока они со старшим Уинфилдом, отцом Джорджа, были на охоте. Много лет назад Руперт подумывал о наследнике, которому он бы оставил Хавермур Мэннер и другое имущество. Но после того, как у его первой жены случилось несколько выкидышей, а рождение на свет очередного бездыханного младенца стоило бедняжке жизни, лорд Хикем смирился со своим одиночеством и 17 лет прожил вдовцом. Женившись на молодой американке, он вновь обрел надежду на появление потомства. Но Лиз не оправдала его ожиданий. Правда, ему не хотелось иметь детей столько, сколько их было у Кэт и Бертрама, и, разумеется, не таких горластых и нахальных. «Это совершенное безобразие», — уверял он жену, — «что этим детям все сходит с рук. Впрочем, что возьмешь с американцев? Никакого чувства собственного достоинства, ни воспитания, ни образования, ни дисциплины». Он с большим облегчением воспринял сообщение о том, что Эдвина выходит за молодого Чарльза Фицджеральда.